Глава 42. Я дернул занавеску, и молодой человек, пошатываясь, положил свою ношу на стол. Теперь можно было рассмотреть типичные признаки дорожного происшествия. Грязь, буквально вбитая в глинцевитое золото шерсти, множество царапин и ссадин. Но вот изувеченная нога не была типичной. Ничего подобного мне еще видеть не приходилось. Я отвел взгляд и спросил хозяйку собаки, как это случилось. В одну секунду. Ее глаза наполнились слезами. Мы путешествуем и даже не собирались останавливаться в Хэнсфилде. Еще бы, подумал я. Только хотели купить газету, а Ким выпрыгнул из машины. И вот. Я поглядел на пса, неподвижно распростертого на столе, и легонько погладил благородную голову. «Бедняга!» — пробормотал я, и на мгновение прекрасные карие глаза обратились на меня, а хвост раза два стукнул по столу. «Откуда вы?» — спросил я. «Из Суррея», — ответил молодой человек. «Ах так!» Я потер подбородок. В черном туннеле вдруг забрезжил свет спасительной лазейки. Может быть, я сделаю перевязку, и вы отвезете его домой, к собственному ветеринару. Он посмотрел на жену, потом снова повернулся ко мне. — И что тогда? Ему ампутируют ногу? Я ничего не ответил. Конечно, именно так и поступят в хорошо оборудованной ветеринарной лечебнице, где много умелых помощников, и операционная отвечает всем современным требованиям. Да и что еще можно сделать? От этих мыслей меня отвлекла хозяйка собаки. Но если все-таки есть шанс спасти ногу, меры надо принять немедленно, ведь верно? Она умоляюще посмотрела на меня. «Да», — хрипло ответил я, — «конечно». Я начал осмотр. Повреждения кожи оказались пустяковыми. Пес был в шоке, но слизистые оболочки оставались розовыми. По-видимому, дело обошлось без внутреннего кровотечения. Да, случай был бы легкий, если бы не эта страшная нога. Я уставился на нее, и меня снова ужаснуло поблескивание гладких поверхностей заплюсневого сустава. Было что-то почти непристойное в том, что они обнажились у живой собаки. Казалось, жестокие, любопытные руки нарочно разломали сустав. Я начал лихорадочно обыскивать операционную, вытаскивая ящики, распахивал дверцы шкафов, открывал коробки. При каждой полезной находке у меня колотилось сердце. Банка кетгута в спирту, пачка ваты, йодоформ в пульверизаторе. И вот действительно сокровище — флакон снотворного для анестезии. Больше всего пользы принесли бы антибиотики, но их я, конечно, даже не искал. В те дни они еще не были открыты. Я лихорадочно рылся в поисках хотя бы одной-двух унций сульфаниламида, но тщетно. Такой роскоши в хозяйстве Стьюи не водилось. Тут я наткнулся на коробку с гипсовыми бинтами, и она мне кое-что напомнила. В то время, на исходе 30-х годов, у всех еще была жива в памяти гражданская война в Испании. В ее последние месяцы медикаментов настолько не хватало, что нередко страшнейшие раны просто заключали в гипс, чтобы они поварились в собственном соку, по мрачному выражению тех лет. Но результаты порой оказывались на удивление хорошими. Я схватил бинты. Теперь я знал, что мне делать. Полной суровой решимости я ввел иглу в вену и медленно впрыснул снотворное. Ким мигнул, лениво зевнул и погрузился в сон.